«Витя», – прошептала она, – «какой же ты», но фразу не закончила, потому что мои губы опустились еще ниже. Катька вскрикнула, сжала мои волосы пальцами. «Расслабься», – ответил я, – «доверься мне». Поначалу она напряглась, но постепенно начала поддаваться новым ощущениям. Ее дыхание участилось, бедра начали двигаться в такт моим ласкам. Через несколько минут она уже не сдерживалась, стонала в голос, прижимая меня к себе. «Боже, что ты со мной делаешь?» – шептала она между вздохами. Когда волна накрыла ее, Катька выгнулась дугой, вскрикнула так громко, что птицы в ближайших кустах встревоженно зашелестели крыльями. Потом обмякла, тяжело дыша. «Никто мне не делал так хорошо», – прошептала она, когда дыхание немного восстановилось. «Откуда ты это знаешь?» «Интуиция», – улыбнулся я, целуя ее в губы. «Какая интуиция?» – засмеялась она, обнимая меня. «Просто ты не такой, как наши мужики. Те только о себе думают, а ты?» Она не договорила, потянулась к моим губам. Поцелуй получился долгим и нежным. А потом Катька перевернулась, оказавшись сверху. «Теперь моя очередь тебя удивлять», – шепнула она, склоняясь к моей груди. То, что последовало дальше, превзошло все мои ожидания. Катька оказалась не только страстной, но и удивительно изобретательной любовницей. Она знала такие способы доставить удовольствие, о которых я даже не подозревал. Когда мы наконец соединились, это было похоже не на грубую страсть, а на медленный танец. Она двигалась надо мной с грацией опытной наездницы, контролируя ритм, направляя наши ощущения. «Смотри на меня», — шептала она, качаясь в мерцающем свете свечи. «Хочу видеть твои глаза, когда ты». Я смотрел, не в силах оторвать взгляд от ее лица, искаженного удовольствием. Ее волосы растрепались, прилипли к вспотевшему лбу, губы приоткрылись в безмолвном стоне. Когда мы достигли вершины почти одновременно, это было похоже на взрыв. Катька упала мне на грудь, и мы лежали, переплетенные, слушая, как успокаивается дыхание. «Вот это да», – прошептала она в мою шею. «И откуда в тебе столько страсти? В институте что ли учат?» «Не в институте», – засмеялся я, поглаживая ее спину. «Просто ты вдохновляешь». Мы лежали в шалаше до глубокой ночи, изредка возобновляя ласки. Катька оказалась неутомимой, едва страсть затихала. Она находила способ разжечь ее снова. К утру я чувствовал себя выжатым как лимон, но счастливым. «Тебе пора на дойку», — сказал я, когда за стенками шалаша послышались первые петушиные крики. «Пора», — согласилась Катька, нехотя отстраняясь. «Но вечером жди меня снова. У меня еще есть, чему тебя научить». Она оделась, поправила прическу, превратившись из страстной любовницы в аккуратную деревенскую девушку. Только губы остались припухшими, а в глазах светилось довольство. «До встречи, ученый мой», — подмигнула она, выходя из шалаша, и поменьше думая о своих металлах. «Есть вещи поинтереснее». Проводив ее взглядом, я остался один в утреннем полумраке. Тело приятно ныло от ночных утех, но мысли уже возвращались к проблемам загрязненных земель. Катька права, не стоит зацикливаться на научных проблемах, но задача-то от этого не исчезает. Нужно найти способ ускорить очистку почвы, иначе программа освоения неудобных земель провалится. Вдруг меня осенило. А что если использовать не только растения, но и микроорганизмы? Некоторые бактерии способны перерабатывать тяжелые металлы, переводя их в менее токсичные формы. Биоремедиация – технология будущего, но принципы уже известны. Я быстро оделся и направился домой. В голове уже сформировался план комбинированной очистки. Растения плюс бактерии плюс химическая нейтрализация. Возможно, удастся сократить сроки с нескольких лет до одного сезона. Ночь с Катькой не только доставила удовольствие, но и помогла расслабить мозги, позволив найти нестандартное решение. Иногда лучший способ решить сложную задачу – на время о ней забыть. На следующее утро я отправился в районную почтовую контору, чтобы заказать междугородние переговоры с научными институтами. В крошечной телефонной будке, пахнущей табачным дымом и карболкой, я держал потертый список номеров, написанный от руки на пожелтевшей бумаге. «Мне нужно дозвониться в Новосибирский институт почвоведения», — сказал я телефонистке, пожилой женщине в очках с толстыми стеклами. «Междугородний?» — переспросила она, поднимая голову от журнала учета. «Это дорого будет, рубль за 3 минуты. Дорого, но необходимо». Она долго крутила диск телефонного аппарата черного цвета с потертыми цифрами, соединяясь через несколько промежуточных станций. Наконец в трубке послышался далекий голос. «Институт почвоведения», — справочная. Мне нужен отдел экологии почв, доктор Павлов, попросил я, читая фамилию из научной статьи, которую изучал накануне. После нескольких переключений в трубке раздался хрипловатый голос пожилого мужчины. Павлов слушает. Что за срочность такая? Здравствуйте, Григорий Семенович. Корнилов, агроном из Алтайского края. У нас проблема с загрязнением почв тяжелыми металлами. Хотел бы посоветоваться о методах биологической очистки. А, фиторемедиация. Оживился голос в трубке. Интересная тема, только у нас пока на стадии лабораторных опытов. А у вас что за загрязнение? Стоки кожевенного завода. Хром, железо, возможно, свинец. Площадь большая, 200 с лишним гектаров. А во, масштабы серьезные. Павлов помолчал, видимо, обдумывая проблему. Из доступных растений лучше всего подходит индийская горчица, она хром неплохо аккумулирует. Еще подсолнечник для свинца и цинка. А где семена взять? Горчицу можете заказать в Всесоюзном институте растениеводства в Ленинграде. У них есть коллекция крестоцветных. С подсолнечником легче, подойдет любой масличный сорт. Я торопливо записывал в блокнот адреса и телефоны, пока шли дорогие минуты разговора. «А технология какая?» – спросил я. «Высеваете на загрязненную почву, выращиваете до созревания, скашиваете и утилизируете как токсичные отходы. За сезон можете снизить концентрацию металлов процентов на 20-30. А если несколько циклов за год, теоретически можно. Только нужно следить за кислотностью, металлы лучше поглощаются в слабокислой среде». Разговор длился 10 минут и обошелся в 3 рубля 50 копеек. Немалые деньги по деревенским меркам, но информация была бесценной. Следующий звонок я сделал в Московскую сельскохозяйственную академию имени Тимирязева, к своему бывшему преподавателю ботаники Елене Дмитриевне Королевой, вернее, к преподавателю предыдущего владельца этого тела, Виктор. Обрадовался знакомый голос. «Как дела в Алтае? Не замерз еще?» «Не замерз, Елена Дмитриевна. Даже наоборот, горю рабочим энтузиазмом». Вот только проблема возникла техническая. Я рассказал о загрязненных участках, о планах фиторемедиации. Королева слушала внимательно, изредка задавая уточняющие вопросы. «Интересный проект», — сказала она наконец. «Только учти, что кроме горчицы и подсолнечника можно попробовать рапс яровой. Он тоже неплохо работает с тяжелыми металлами. А из деревьев, иву и тополь, у них мощная корневая система. А семена где достать? Рапс есть в любой областной сельхозконторе, его на масло выращивают. И вы тополя можете нарезать черенков весной, они легко укореняются. Спасибо, Елена Дмитриевна. А еще вопрос. Слышали что-нибудь про использование бактерий для очистки почв? Биоремедиация? В голосе послышался интерес. Направление новое, но перспективное. В Америке экспериментируют с нефтеразлагающими бактериями, а у нас пока только теоретические работы. А где можно почитать? Попробуй журнал «Микробиология» за последние 2 года. Там были статьи о бактериях, способных перерабатывать соединения металлов. После разговора с королевой я чувствовал себя увереннее. План начинал обретать конкретные очертания. Нужны семена горчицы, рапса, подсолнечника, плюс саженцы ивы и тополя, а параллельно изучать возможности применения микроорганизмов. К полудню я добрался до дома старухи Матрёны. Ее избушка стояла в лесу за 3 километра от поселка, в окружении высоких сосен и берез. Домик маленький, бревенчатый, с резными наличниками и крытой дранкой крышей, поросшей мхом. Матрёна встретила меня на пороге, опираясь на суковатую палку. Сегодня она была одета в темно-синий сарафан с белой кофтой, на голове платок, повязанный по-старинному. «А, пришел», — улыбнулась она беззубым ртом. «Проходи, проходи, чаем угощу». В избе пахло сушеными травами и печным дымом. Под потолком висели пучки растений, зверобой, календула, мать и мачеха, ромашка. На полках стояли банки с настойками и порошками, каждая с рукописной этикеткой. «Матрена, хотел посоветоваться», — сказал я, усаживаясь за стол, покрытый домотканой скатертью. «Есть у нас земля отравленная. С завода стоки попали. Знаешь ли травы, которые яд из земли вытягивают?» Старуха задумчиво покачала головой, наливая чай из самовара медного цвета. «Знаю, сынок, знаю. Есть травы-лекари не только для людей, но и для земли. Дедушка мой рассказывал, как после пожаров почву лечили. Какими травами? Первым делом крапива-матушка. Она любую отраву из земли высосет, только погибнет сама. Потом ее сжигать надо, пепел закапывать глубоко. А еще полынь горькая, она тоже силу имеет очищающую. Я записывал каждое слово. Народная мудрость часто оказывалась точнее научных теорий. А еще что, лопух большой, продолжала Матрена, отхлебывая чай из блюдца. Корни у него глубокие, до самых недр земных достают. Что там вредного найдут, в себя заберут. Только садить его надо осторожно, потом как сорняк разрастается. А деревья какие подходят, ива плакучая всю беду на себя принимает. Не зря ее плакучей зовут, за землю слезы льет. Береза тоже помогает, только помельче ивы работает. Матрена встала, подошла к полке, достала потертую тетрадь в клеенчатой обложке. Вот, записывала когда-то, что дед говорил. Она перелистывала страницы, исписанные неровным почерком. Ага, нашла. Если земля ядом напоена, сей траву кровочистку. Сезон растет, сезон очищает, сезон отдыхает. Это про трехлетний цикл. А что за трава кровочистка? Да разные под этим именем ходит. Одуванчик, подорожник, чистотел. Все, что кровь у людей чистит, то и землю лечить может. Мы просидели у Матрены почти два часа. Старуха щедро делилась знаниями, передававшимися из поколения в поколение. Многое совпадало с научными данными, что-то было новым и неожиданным. Только помни, сынок, предупредила она на прощание, земля живая, как человек, лечить ее надо постепенно, не торопясь. Сразу все яды вытянешь, она помрет, а так, понемножку, и восстановится. Вечером я сидел дома, систематизируя полученную информацию. План фиторемедиации обретал ясные очертания. Первый этап – нейтрализация кислотности известкованием. Без этого растения не смогут нормально развиваться. Второй этап – посев быстрорастущих культурочистителей. Горчицы, рапса, подсолнечника. Плюс дикорастущие виды по совету Матрены. Третий этап – посадка древесных пород с мощной корневой системой для долговременной очистки. Но этого недостаточно. Нужно найти способ ускорить процесс. И здесь могли помочь микроорганизмы. На следующий день я снова отправился в районную библиотеку, на этот раз в поисках литературы по микробиологии. Библиотекарша, уже знавшая о моих необычных интересах, приготовила стопку журналов. «Вот все, что у нас есть по микробам», — сказала она, укладывая издание на стол. «Правда, не пойму, зачем агроному такая экзотика?» Я углубился в чтение. Журнал микробиологии оказался настоящей кладезью информации. В одной статье описывались бактерии рода Theobacillus, способные окислять соединения серы и металлов. В другой – эксперименты с Pseudomonas, которые могли разлагать органические токсины. Самым интересным оказался обзор американских исследований. Ученые из Университета Калифорнии экспериментировали с консорциумами бактерий для очистки почв, загрязненных горнодобывающими предприятиями. Результаты обнадеживающие, за год удавалось снизить концентрацию металлов в 2-3 раза. Принцип понятен, бормотал я, делая выписки. Нужно найти местные штаммы бактерий, способных работать с хромом и другими металлами. Но где их взять? В 1972 году коммерческих препаратов не существовало, лаборатории микробиологических культур были только в крупных институтах. Вдруг меня осенило, а что если поискать нужные бактерии в природе? В местах естественного выхода металлоносных пород должны обитать микроорганизмы, приспособленные к повышенным концентрациям металлов. Я вспомнил рассказы местных жителей о ржавых родниках в предгорьях Алтая. Там, где выходили на поверхность железистые воды, должны были обитать железоокисляющие бактерии. А если есть такие, то могут быть и другие, способные работать с различными металлами. План быстро созрел. Нужно организовать экспедицию к этим родникам, взять пробы воды и донных отложений, потом попытаться выделить и размножить полезные микроорганизмы в лабораторных условиях. Правда, лаборатории у меня не было, но в районной ветстанции есть необходимый минимум оборудования, микроскоп, автоклав для стерилизации, химические реактивы. Возможно, Кутузов согласится помочь с экспериментами. К вечеру у меня сложился комплексный план очистки загрязненных земель. Химический этап – известкование для нейтрализации кислотности. Биологический этап – посев растений аккумуляторов и применение специальных бактерий. Агротехнический этап – правильная обработка почвы, внесение органических удобрений, создание оптимальных условий для развития очищающих организмов. Такой подход мог сократить сроки рекультивации с нескольких лет до одного сезона. Конечно, это только теория, но стоило попробовать. Завтра нужно ехать в район, заказывать семена растений и договариваться с Кутузовым о сотрудничестве, а послезавтра в экспедицию к железистым родникам за бактериями. Впервые за долгое время я чувствовал, что держу решение проблемы в руках. Комбинация научных знаний, народной мудрости и знания из будущего должна сотворить чудеса. Глава 17. Противоядие. Утром меня разбудил стук дождя по жестяной крыше. За окном хмурилось серое небо, обещая затяжную непогоду. Я накинул телогрейку и вышел на крыльцо. Воздух пах мокрой землей и увядающими листьями. Скоро осень вступит в права, время поджимало. В кармане лежал список, составленный вчера вечером. Семена горчицы индийской – 2 центнера. Рапс яровой – центнер. Подсолнечник масличный – полцентнера. К этому добавлялись известь для раскисления почвы, 50 тонн, и органические удобрения, перепревший навоз, торф из местного болота. Дождь усиливался, превращая грунтовую дорогу в месиво из глины и опавших листьев. До районного центра добираться на мотоцикле в такую погоду – сомнительное удовольствие. Пришлось просить у Громова служебный УАЗ. «На целый день машина нужна?» – спросил директор, доставая ключи из железного ящика стола. «Может, и на два. Семена заказать надо, с лабораторией договориться, плюс в экспедицию за образцами поехать». «За какими образцами?» Я коротко объяснил про железистые родники и поиск полезных бактерий. Громов слушал, покачивая головой. «Ну ты даешь, Виктор Алексеевич. Сначала камни в золото превращаешь, теперь микробов ловить собрался. Главное, чтобы результат был». Районная контора сельхозтехники размещалась в двухэтажном кирпичном здании сталинской постройки. На первом этаже торговый зал с деревянными прилавками и стеллажами, заставленными мешками с семенами, удобрениями и садовым инвентарем. Пахло затхлой пылью, машинным маслом и химикатами. За прилавком сидела женщина лет 50 в выцветшем халате, с толстой папкой каталогов перед собой. Очки в пластмассовой оправе держались на цепочке, болтаясь на груди при каждом движении. «Горчицу индийскую?» – переспросила она, листая каталог. «А зачем вам такая экзотика? У нас горчица сарипская есть, для масла выращивается. Мне именно индийская нужна», – настоял я, – «для специальных целей». «Специальные цели?» – она пожала плечами. «Заказать можно, только ждать придется. Из Ленинграда семена везти, от института растениеводства, недели 3 минимум. А рапс яровой есть?» «Рапс есть, со склада дам». Женщина встала, направляясь к подсобному помещению. «Сколько надо?» «Центнер». «Много». «А документы какие?» «Заявка от хозяйства, печать, подпись ответственного лица». Я достал из планшета официальную бумагу с печатью совхоза, которую предусмотрительно взял у Громова. Заведующая внимательно изучила документ, сравнивая подпись с образцом в журнале. «Порядок. Семена отпущу, но за индийскую горчицу предоплата. 50 рублей с центнера. Дорого», — заметил я. «Импортные семена всегда дороже. Из-за границы везут, через Ленинград, таможня, пошлины». Она пожала плечами. «Хотите дешевле? Берите нашу сарипскую». Пришлось соглашаться. Деньги у совхоза водились, а время не ждало. К тому же индийская горчица действительно лучше работала с тяжелыми металлами. Я читал об этом в американских исследованиях. Следующим пунктом стала районная ветстанция. Кутузов встретил меня в лаборатории, заваленной пробирками и химической посудой. На столах стояли микроскопы немецкого производства, в углу гудел холодильник для хранения реактивов. «Готовы результаты анализов?» – спросил я, стряхивая капли дождя с телогрейки. «Готовы, и картина неутешительная». Кутузов достал из папки машинописные листы с таблицами цифр. «Концентрация хрома превышает норму в 8 раз, свинца – в 5, железа – в 12, pH колеблется от 2,8 до 3,4. Это не почва, а химический реактив. Я изучал таблицы, сопоставляя данные с картой загрязнения. Самые высокие концентрации металлов приходились на территорию бывших очистных сооружений, постепенно снижаясь к периферии. А органика, гумуса практически нет, меньше 1%. Микрофлора угнетена, живых бактерий единицы». Лаборант снял очки, протер стекла. «Честно говоря, не понимаю, как вы собираетесь эту мертвечину оживлять с помощью растений-аккумуляторов и специальных бактерий. Вот тут мне и нужна ваша помощь». Я рассказал о планах поиска железоокисляющих микроорганизмов в природных источниках. Кутузов слушал, изредка кивая. «Идея разумная», — согласился он. «Бактерии действительно могут ускорить процесс извлечения металлов. Только где их искать? Знаю одно место». километрах в 30 от районного центра, в предгорьях есть родники с железистой водой, местные их ржавыми называют. А, знаю, оживился лаборант, у деревни Ключи, там действительно вода красно-бурого цвета, железом насыщена, говорят, лечебная, вот туда и поедем, возьмем пробы воды и донных отложений, попробуем выделить полезные микроорганизмы. Кутузов задумчиво постучал карандашом по столу. Оборудование у меня есть. Микроскоп, автоклав, питательные среды для культивирования бактерий. Времени свободного тоже достаточно. Он встал, подошел к окну, за которым монотонно барабанил дождь. Интересно попробовать что-то новое. Все время с коровами да свиньями возюсь, а тут настоящая наука. Значит, согласны помочь? Согласен. Только учтите, работа может затянуться. Выделить нужные штаммы, размножить их в достаточном количестве, дело не быстрое. Сколько времени потребуется? Недели 2-3 на выделение и идентификацию. Потом еще месяц на размножение культур. Кутузов открыл шкаф с лабораторной посудой, достал несколько стерильных пробирок. Но начать можем уже сегодня. Мы упаковали необходимое оборудование в металлический ящик с мягкими прокладками. Портативный пыхометр, пробирки для образцов, термометр, набор реактивов для экспресс-анализов. Все аккуратно завернуто в марлю и уложено по местам. К обеду дождь наконец прекратился, и мы отправились к железистым родникам на районном УАЗе. Дорога вела через холмистую местность, поросшую березовыми рощами и сосновыми борами. Асфальт кончился у поселка Ключи, дальше шла грунтовка, размытая дождями. Деревня Ключи представляла собой десяток домов, разбросанных по склону холма. Бревенчатые избы с резными наличниками, огороды с последними овощами, покосившиеся заборы из жердей. У крайнего дома нас встретил пожилой мужик в ватнике и резиновых сапогах. «Заблудились?» – спросил он, оглядывая машину с районными номерами. «К родникам железистым ехали», – объяснил я. «Говорят, где-то здесь. А, к ржавым источникам», – оживился старик. «Это вон туда, в лог. Только машиной не проедете, пешком топать надо. Километра полтора будет». Он указал рукой на заросшую оврагами лощину, тянущуюся между холмов. Мы оставили УАЗ дома и отправились пешком, загрузившись оборудованием и резиновыми сапогами. Тропинка петляла между кустами шиповника и зарослями ивняка. Под ногами хлюпала размокшая земля, пахнущая прелыми листьями и болотной сыростью. Кутузов шел следом, тяжело дыша под тяжестью ящика с приборами. «Далеко еще?» – спросил он, останавливаясь передохнуть. «По словам деда, недалеко. Должны быть признаки, рыжие разводы на земле, характерный запах. Вскоре мы их почувствовали. Воздух наполнился металлическим привкусом, а почва под ногами приобрела красновато-бурый оттенок. Еще через пару сотен метров открылась поляна с несколькими выходами подземных вод. Зрелище впечатляло. Из земли в нескольких местах били родники, образуя небольшие ручейки. Вода имела густой красно-бурый цвет, а по берегам оседал толстый слой железистых отложений, переливающихся на солнце всеми оттенками ржавчины. «Вот это да!» – присвистнул Кутузов, устанавливая ящик с оборудованием на сухое место. «Концентрация железа должна быть огромной». Я надел резиновые сапоги, взял пробирку и направился к ближайшему источнику. Вода оказалась теплой, градусов 25, с характерным металлическим привкусом и легким запахом сероводорода. «ПХ около 6», – доложил Кутузов, опустив в пробу индикаторную бумажку. «Слабокислая среда, подходящая для железоокисляющих бактерий. Мы собрали образцы из 4 разных источников, тщательно подписав каждую пробирку. Отдельно взяли пробы донных отложений, густой красно-бурой массы, богатой органикой и железистыми соединениями. Самым интересным оказался родник в дальнем конце поляны. Здесь вода имела не просто бурый, а зеленовато-бурый оттенок, что могло свидетельствовать о присутствии других металлов. Возможно, здесь есть медь или хром, предположил лаборант, наполняя очередную пробирку. Такой оттенок характерен для смешанного загрязнения, тем лучше. Значит, местные бактерии приспособлены работать с разными металлами. К вечеру мы собрали полную коллекцию образцов, 12 пробирок с водой и 8 с донными отложениями. Каждая тщательно подписана, указано место отбора, температура, кислотность. «Теперь самое интересное», — сказал Кутузов, укладывая пробирки в специальный термостат для транспортировки. «В лаборатории попробуем выделить нужные нам культуры». Обратный путь занял меньше времени, мы шли налегке, оставив у источников только пустые емкости. Старик-проводник ждал нас у дома, любопытствуя, что за образцы мы собирали? Воду лечебную изучаете?» – спросил он, помогая грузить оборудование в машину. «Изучаем», – уклончиво ответил я. «Проверяем состав, полезные свойства, а то вода-то целебная, от всех болезней помогает. Мой дед до 100 лет дожил, каждый день ключевой водицей умывался. Возможно, в этом была доля истины. Некоторые металлы в малых дозах полезны для здоровья, но нас интересовали не лечебные свойства, а способность местных микроорганизмов перерабатывать токсичные соединения. К ночи мы вернулись в районный центр. Кутузов сразу направился в лабораторию, чтобы поместить образцы в подходящие условия для хранения. «Завтра начну высевать культуры на питательные среды», — сказал он на прощание. «Если повезет, через неделю узнаем, какие бактерии у нас живут в образцах». Я переночевал в районной гостинице, в номере со скрипучими железными кроватями и выцветшими обоями в цветочек. Утром планировал заехать в сельхозтехнику за рапсом и известью, а потом возвращаться в совхоз начинать первый этап очистки загрязненных земель. План обрел реальные очертания. Через месяц-полтора у нас должны быть семена растений, аккумуляторов и культуры полезных бактерий. А пока можно заняться подготовкой почвы, известкованием, внесением органики, созданием оптимальных условий для будущих посевов. 230 гектаров мертвой земли ждали своего воскрешения. И теперь у меня появилась надежда, что современная наука в сочетании с народной мудростью сможет сотворить это чудо. Через неделю к территории бывшего кожевенного завода подъехала внушительная колонна техники. Два самосвала ГАЗ-53 с кузовами, доверху нагруженными известью, трактор К-700 с разбрасывателем удобрений РУМ-8, культиватор КПС-4 для заделки извести в почву. Замыкал процессию поливочный агрегат ПА-3 на базе списанной цистерны от молоковоза. Я стоял на небольшом холмике, откуда открывался вид на всю загрязненную территорию, и наблюдал, как техника выстраивается в боевом порядке. В руках держал план участка, расчерченный на квадраты по 5 гектаров каждый. Красным карандашом отмечены самые проблемные зоны, синим – умеренно загрязненные, зеленым – относительно чистые. «Начинаем с красных квадратов», – сказал я Петровичу, который должен был руководить всей операцией. «Там норма внесения извести – 3 тонны на гектар, в синих зонах – 2 тонны, в зеленых – тонна». Петрович внимательно изучал план, время от времени поглядывая на местность. «А почему так много?» – спросил он, почесав затылок под выцветшей кепкой. «Обычно полтонны на гектар хватает для раскисления. Обычно да, а здесь кислотность зашкаливает, pH меньше 3, это как уксус». Я показал ему результаты анализов, принесенные Кутузовым. «Без мощного известкования никакие растения не выживут». Бригадир кивнул, складывая бумаги в нагрудный карман телогрейки. «Понятно. Тогда начинаем с самого худого места», он указал на территорию бывших очистных сооружений, «там, где бетонные ямы. Первым делом нужно было подготовить известь к внесению. Привезенная с завода известь пушонка представляла собой мелкий белый порошок, упакованный в бумажные мешки по 50 килограммов. При работе с ней требовались особые меры предосторожности, так как порошок сильно пылил и мог вызвать ожоги слизистых. Дядя Вася с Колькой разгружали мешки возле разбрасывателя, аккуратно ссыпая содержимое в бункер машины. Оба были в защитных очках и марлевых повязках, известковая пыль поднималась белым облаком при каждом движении. «Осторожнее», — предупредил я, подходя к трактору. «При попадании на кожу сразу водой смывайте». «Знаем», — буркнул дядя Вася, стряхивая белую пыль с рукавов. «Не первый раз с известью работаем. Только обычно в таких количествах не разбрасывали». Разбрасыватель РУМ-8 представлял собой бункер объемом 8 кубометров с двумя вращающимися дисками в нижней части. При движении трактора диски подхватывали извести и равномерно распределяли ее по поверхности почвы. Ширина захвата 12 метров, что позволяло быстро обработать большие площади. Механизатор Семеныч, назначенный на К-700, проверял настройки разбрасывателя. Регулировочные заслонки должны были обеспечить нужную норму внесения, 3 тонны на гектар на самых проблемных участках. «Скорость движения 5 км в час», — объяснял я, стоя рядом с кабиной трактора. «Быстрее нельзя, известь будет ложиться неравномерно. А если ветер поднимется?» — спросил Семеныч, косясь на темные тучи, собиравшиеся над горизонтом. «Тогда прекращаем работу. В ветреную погоду половина извести унесется в сторону». К счастью, утро выдалось безветренным. Воздух стоял неподвижно, Лишь изредка шевелились листья на редких деревьях по краям поляны. Первый проход трактор сделал по самому загрязненному участку, там, где раньше стояли отстойники для промышленных стоков. Семёныч вел машину медленно, следя за равномерностью высыпания извести. За трактором тянулся белый шлейф, оседающий на мертвую серо-бурую почву. «Смотрите, как земля реагирует», — сказал я Петровичу, указывая на обработанную полосу. «Там, где известь соприкасалась с кислой почвой, происходила бурная химическая реакция. Поверхность слегка шипела и дымилась, выделяя пар. Это соединение кальция нейтрализовали кислоты, накопившиеся в грунте за годы загрязнения. Ну и гадость же здесь была», — покачал головой бригадир. «Прямо кипит земля от извести. Через час-два реакция закончится», — пояснил я. «А пока нужно сразу заделывать известь в почву, чтобы она не выветрилась». За разбрасывателем двигался культиватор КПС-4, управляемый молодым трактористом Вовкой. Четыре ряда пружинных лап рыхлили почву на глубину 20 см, перемешивая известь с верхним слоем грунта. Работа шла медленно, но основательно. За час удавалось обработать примерно 5 гектаров, один квадрат по моей схеме. На самых проблемных участках приходилось делать два прохода разбрасывателя, чтобы обеспечить нужную норму внесения. К обеду первые 10 гектаров были обработаны. Я взял пробы почвы с разных участков, чтобы проверить эффективность известкования. Уже визуально видно изменение: серо-бурая земля приобрела более светлый оттенок, а едкий химический запах заметно ослаб. «Как дела?» – спросил подъехавший на УАЗике Громов. Директор приезжал каждые пару часов, контролируя ход работ. «Нормально идет, ПХ должен подняться с 3 до 6. Это оптимально для большинства растений». Я показал ему обработанные участки. «Через неделю можно будет сеять первые культуры-очистители. А сколько времени на все уйдет?» «На известкование дней 10 при хорошей погоде. Потом еще неделя на подготовку семенного ложа и посев». Я сверился с записями в блокноте. «К началу октября должны быть готовы». После обеда начался дождь, и работы пришлось прекратить. Известь нельзя вносить в сырую погоду. Она слипается в комки и распределяется неравномерно. Трактористы загнали технику под навес, а я отправился к Кутузову проверить, как идут дела с бактериями. В лаборатории ветстанции царила привычная тишина, нарушаемая только гудением холодильников и тихим бульканьем в колбах. Кутузов склонился над микроскопом, изучая очередной препарат. «Как успехи?» – спросил я, стряхивая капли дождя с куртки. «Многообещающие», – ответил лаборант, не отрываясь от окуляра. «Посмотрите сами». Я заглянул в микроскоп, в поле зрения копошились мелкие палочковидные организмы, активно двигающиеся в капле жидкости. Некоторые из них имели характерный металлический блеск. «Это железоокисляющие бактерии», — уточнил я. «Да, Pheobacillus ferroxidans, классический вид, способный окислять двухвалентное железо в трихвалентное». Кутузов поменял препарат. «А вот это еще интереснее. Во втором образце бактерии выглядели иначе, более крупные, с зеленоватым оттенком клеток, Pseudomonas putida, если не ошибаюсь. Этот вид может работать не только с железом, но и с другими металлами, медью, цинком, даже хромом в определенных условиях. Сколько времени нужно, чтобы нарастить достаточное количество культур? Недели 3-4. Бактерии размножаются медленно, особенно на начальных этапах. Лаборант показал мне ряд колб с мутноватой жидкостью. Вот здесь они уже растут на питательной среде. Каждые 2 дня удваивают численность. Я записал в блокнот сроки готовности бактериальных культур. Получалось, что к моменту посева растений аккумуляторов микроорганизмы как раз будут готовы к применению. А как их вносить в почву? Поинтересовался я. Разбавить в воде и полить обработанные участки. Концентрация примерно 1 000 000 клеток на миллилитр. Кутузов достал из ящика стола исписанную тетрадь. Я уже подсчитал, сколько культуральной жидкости потребуется на ваши 200 гектаров. Цифры получались внушительными: 10 тонн бактериальной суспензии. Но при наличии подходящего оборудования и питательных сред это вполне выполнимо. На следующий день дождь прекратился, и работы возобновились. Теперь мы перешли к менее загрязненным участкам, где норма внесения извести составляла 2 тонны на гектар. Здесь реакция нейтрализации проходила спокойнее, почва лишь слегка дымилась, без бурного шипения и выделения пара. Зато результат был заметен сразу. Буквально через час после обработки земля меняла цвет с серо-бурого на светло-коричневый. «Это хороший признак», — объяснял я стоящему рядом Петровичу. «Значит, кислотность действительно снижается. Особое внимание мы уделяли участкам вокруг старого оврага, по которому стекали заводские стоки. Здесь загрязнение было неравномерным. В некоторых местах концентрация токсинов зашкаливала, в других приближалась к норме. Сложный рельеф, заметил Семёныч, маневрируя трактором между старыми канавами. Не везде разбрасыватель нормально работает. В проблемных местах пройдем вручную, решил я. Колька с Федькой помогут. Действительно, на крутых склонах оврага пришлось рассыпать известь лопатами. Работа тяжелая и пыльная, но необходимая. Каждый квадратный метр земли должен был получить нужную дозу нейтрализующего вещества. К концу недели большая часть территории была обработана. Оставались только самые труднодоступные участки и места, где требовалась особо тщательная обработка. «Неделю еще поработаем и закончим», — подытожил Петрович, глядя на побелевшие от извести поля. «А потом что делать будем? Ждать семена и готовить почву к посеву», — ответил я. «Через месяц здесь зазеленеют первые растения-очистители». Перспектива казалась фантастической. На месте мертвой земли, где 10 лет ничего не росло, должны появиться посевы горчицы, рапса и подсолнечника. А в их корнях поселятся бактерии, способные извлекать из почвы токсичные металлы. Через год-два эта территория может стать пригодной для обычного земледелия. 230 гектаров дополнительной пахотной земли – серьезная прибавка к ресурсам совхоза. Но пока до этого далеко. Известкование – только первый шаг в долгом процессе рекультивации. Впереди посев растений-очистителей, внесение бактерий, контроль за ходом очистки, уборка загрязненной биомассы и ее утилизация. Тем не менее начало положено. Мертвая земля получила первое лекарство, которое должно вернуть ей жизнь. Глава 18. Первые посевы. Утром меня разбудил звук работающих двигателей. За окном, едва рассвело, уже гудели тракторы. Дядя Вася готовил технику к очередному дню террасирования. Я вышел из палатки, быстро умылся холодной водой из рукомойника, натянул рабочую куртку защитного цвета и направился к каменистым склонам за березовым оврагом. Картина, открывшаяся моим глазам, впечатляла. На месте вчерашнего хаоса валунов и серой земли уже виднелись первые ровные террасы, словно гигантские ступени, вырезанные в склоне холма. Наш самодельный террасообразователь, прицепленный к ДТ-75, методично прогрызал себе путь по склону, оставляя за собой аккуратные горизонтальные площадки шириной в 3 метра. «Виктор Алексеевич!» – окликнул меня Семёныч, слезая с экскаватора ИА-2621. Желтая машина стояла у подножия склона, ковш испачкан глиной и каменной крошкой. «Посмотрите, что получается!» Я подошел ближе, осматривая проделанную работу. За 3 дня мы обработали уже 20 гектаров из запланированных 120. Террасы ложились ровно, с правильным уклоном для стока лишней воды. Камни аккуратно укладывались по краям площадок, образуя естественные подпорные стенки. «Отличная работа», — одобрительно кивнул я, проверяя плотность каменной кладки. «А дренажные канавки не забывайте делать?» «Не забываем», — отозвался Колька, вылезая из-под трактора с гаечным ключом в руках. Лицо у парня было перепачкано машинным маслом, но глаза горели энтузиазмом. Федька на бульдозере проходит за террасообразователем, канавки прокладывает. Действительно, Федька на Т-100 с опущенным отвалом прорезал неглубокие канавки поперек террас. Эти желобки должны отводить дождевую воду, не давая ей размывать свежеотсыпанную землю. «А как с поливной системой дела?» – спросил я Ивана Кузьмича, который руководил прокладкой водопровода от родника Студеный. «Основную магистраль довели до середины склона», – доложил бульдозерист, вытирая пот платком в красную клетку. «Теперь разводящую сеть монтируем. К вечеру первые террасы поливать сможем». Поливная система получилась именно такой, как я задумывал. От родника, расположенного на 5 метров выше обрабатываемого склона, шла основная труба диаметром 150 мм. Через каждые 50 метров от нее отходили боковые ответвления с задвижками, позволяющими регулировать подачу воды на конкретные участки. «Дядя Вася, как дела с посадочным материалом?» Обратился я к старшему бригадиру, который проверял работу террасообразователя. «Картошку привезли вчера вечером», — ответил тот, снимая выцветшую кепку и почесывая редеющие седые волосы. «Сорт Приекульский ранний, элита. В подвале школы хранится, в прохладе. А семена многолетних трав тоже есть. Клевер красный, Тимофеевка, овсяница. Зоотехник Семён Кузьмич привез из райцентра, говорит, лучшие сорта для наших мест. Я сделал пометки в потертом блокноте с твердой обложкой. Сегодня заканчиваем террасирование восточного склона, завтра переходим к западному. Через неделю можно начинать посадки на готовых участках. К полудню подъехал Громов на УАЗ-469 темно-зеленого цвета с белыми буквами «Совхоз Заря» на дверцах. Директор вылез из машины, поправил кепку с кожаным козырьком и окинул взглядом преображенный ландшафт. «Ну и ну!» – присвистнул он, поднимаясь по свежеотсыпанной тропинке к верхним террасам. «За неделю половину работы сделали, а говорили, что года два понадобится. Опыт накопился, Михаил Михайлович», – объяснил я, помогая председателю взобраться на площадку. «Первые участки мы методом проб и ошибок обрабатывали, а теперь технология отработана». Громов внимательно осмотрел подпорные стенки из местного камня, проверил прочность кладки, заглянул в дренажные канавки. «А вода дойдет до верхних террас?» – поинтересовался он, глядя на трубы, змеящиеся по склону. «Дойдет. Напор от родника достаточный», – уверенно ответил я. «Хотите проверим?» Мы спустились к водозаборному узлу, небольшому бетонному колодцу, который Колька с Федькой выложили из стандартных колец. Родник бил из-под большого валуна, наполняя колодец прозрачной холодной водой. Установленный в колодце насос дозатор регулировал подачу в магистральную трубу. «Включайте!» — крикнул я Семёнычу, стоявшему у распределительного щитка. Тот повернул рубильник, и насос заработал с характерным гудением. Через несколько минут из форсунок на верхних террасах забили струи воды, поднимая в воздух мелкие брызги, переливающиеся на солнце. «Работает!» – обрадованно воскликнул Громов. «А расход воды какой?» «3 литра в секунду на гектар», – ответил я, сверяясь с записями в блокноте. «Этого достаточно для полива в засушливый период, а в обычную погоду обойдемся естественными осадками». Председатель задумчиво кивнул, прикидывая экономические выгоды. «Значит, 120 гектаров дополнительной пашни. При урожайности 150 центнеров с гектара это 18 тысяч центнеров картофеля. По закупочной цене 2 рубля за центнер получается 36 тысяч дополнительного дохода. Не только картофель», – добавил я. «На части террас посеем многолетние травы для сенокосов. А между рядами картофеля можно выращивать овощи для совхозной столовой». «Овощи – это хорошо», – согласился Громов. «Зина в столовой все жалуется, что морковки и капусты не хватает. Приходится в райцентре покупать». После обеда я отправился проверить, как идет подготовка семенного материала. В подвале школы, в прохладном помещении с бетонными стенами, рядами лежали ящики с картофелем сорта «Приекульский ранний». Клубни среднего размера, с гладкой кожурой желтоватого оттенка, без признаков болезней. «Хороший посадочный материал», – одобрил я, осматривая содержимое ящиков. «А проращивание начали?» «Вчера разложили на свету», – ответила Галина Петровна, молодая учительница начальных классов, которая помогала с хранением. «Часть оставили в классе биологии, на подоконниках. Говорят, так быстрее прорастут». «Правильно говорят», – подтвердил я. «Световое проращивание дает более крепкие ростки». В классе биологии на широких подоконниках действительно лежали клубни картофеля, разложенные в один слой в деревянных ящиках. На многих уже проклюнулись толстые зеленоватые ростки длиной в сантиметр-полтора. «Через неделю можно будет сажать», – оценил я состояние посадочного материала. «Как раз когда террасы закончим». Вечером я зашел к Кутузову проверить, как продвигаются дела с бактериальными культурами. Лаборатория ветстанции встретила меня привычным гудением холодильников и тихим бульканьем в колбах с питательными средами. «Как успехи с микроорганизмами?» – спросил я, развешивая промокшую от дождя куртку на крючок у двери. «Отличные», – ответил лаборант, не отрываясь от микроскопа. «Культуры размножаются быстрее, чем ожидал. Вот, посмотрите сами». Я заглянул в окуляр. В поле зрения копошились множество мелких палочковидных организмов с характерным металлическим блеском клеток. «Хеобацилус ферроксиданс», – пояснил Кутузов. «Железоокисляющие бактерии из железистых родников. Концентрация уже достигла 10 миллионов клеток на миллилитр. А другие штаммы тоже развиваются неплохо». Он показал ряд колб с мутноватой жидкостью различных оттенков. «Вот псевдомонас путида, способные работать с медью и цинком. А здесь консорциум из нескольких видов, они действуют комплексно. Когда можно будет применять?» «Через 2 недели культуры будут готовы к использованию», – сказал Кутузов, записывая данные в лабораторный журнал. «Понадобится примерно 5 тонн бактериальной суспензии на 200 гектаров загрязненной территории. А как их хранить до применения?» в холодильнике, при температуре плюс 4 градуса. В таких условиях бактерии сохраняют активность до месяца. На следующее утро работы возобновились с удвоенной энергией. К нашей бригаде присоединились еще 10 человек, комсомольцы из разных отделений совхоза, вызвавшиеся помочь на общественных началах. Галя, секретарь комсомольской организации, энергичная девушка лет 20 с короткой стрижкой и решительным взглядом, опять возглавляла молодежь. «Виктор Алексеевич», — обратилась она ко мне, — «когда мы распределяли задания, можно нам дать самый ответственный участок? Хотим показать, на что способны». «Конечно», — согласился я, разворачивая план работ. «Вот этот склон, самый крутой и каменистый. Там потребуется особая аккуратность при укладке подпорных стенок. Справимся», — уверенно заявила Галя. «У нас двое каменщиков есть, они в армии строительными работами занимались». Действительно, комсомольцы работали с энтузиазмом. Володя Семенов, молодой инженер-выпускник техникума, придумал оригинальную конструкцию для укладки камней. Используя систему блоков и лебедок, его бригада поднимала на террасы валуны весом до полутонны. «Умно придумано», — одобрил я, наблюдая за работой импровизированного подъемника. «А где научились такие конструкции делать?» «В техникуме проходили», — ответил Володя, регулируя натяжение тросов. «Курс по грузоподъемным механизмам. Правда, на практике первый раз применяю». К концу недели восточный склон был полностью террасирован. 40 гектаров каменистой земли превратились в ровные площадки, готовые к посадке. Подпорные стенки из местного камня выглядели добротно и надежно. Дренажные канавки обеспечивали правильный сток воды. «Пора переходить к посадкам», — объявил я на вечернем совещании бригады. «Картофель высаживаем завтра, пока стоит хорошая погода». «А схема посадки какая?» — поинтересовался дядя Вася, доставая из кармана телогрейки мятую пачку папирос «Север». «На террасах сажаем рядами поперек склона», — объяснил я, чертя схему палочкой на утоптанной земле. «Расстояние между рядами 70 сантиметров, между кустами в ряду 35. Это оптимально для механизированной обработки». «А семена трав когда сеять будем?» — спросил Семёныч. «Между рядами картофеля, одновременно с посадкой. Травы защитят почву от эрозии и улучшат ее структуру». Утром к террасам подъехала целая колонна техники. Трактор «Беларусь» с картофелесажалкой СН-4П, два УАЗика с бочками для воды, грузовик ЗИЛ-130 с клубнями картофеля и мешками семян трав. Картофелесажалка — машина довольно сложная, с бункером для клубней, сошниками для проделывания борозды, дисками для заделки. Управлял ею опытный тракторист Мишка Воронов, парень лет 30 с румяным лицом и густыми усами. «Глубина посадки», — уточнил он, регулируя рабочие органы машины. 8 сантиметров», — ответил я. «И не забывайте вносить удобрения в каждую лунку». В качестве удобрений мы использовали смесь перегноя из совхозных компостных куч, древесной золы и суперфосфата. Такая подкормка обеспечивала картофелю хороший старт для роста. Работа спорилась. Сажалка прокладывала ровные борозды поперек террас, укладывая пророщенные клубни через точно отмеренные интервалы. Следом шли рабочие с ведрами семян трав, подсевая их между рядами картофеля. «Смотрите, как ровно ложатся ряды», — восхищалась Галя, помогая загружать клубни в бункер сажалки. «Как по линейке. Это Мишка мастер», — пояснил дядя Вася с гордостью за коллегу. «Он и на пахоте так же ровно ведет, ни одного огреха. К обеду мы засадили уже 10 гектаров террас. Картофель лег ровными рядами, между которыми виднелись тонкие полоски посеянных трав. Выглядело это красиво и перспективно». «А полив когда начнем?» — спросил Федька, проверяя работу дренажных канавок. «Через неделю, когда появятся всходы», — ответил я. «А пока почвы влаги достаточно». Во второй половине дня начались работы на западном склоне. Здесь условия оказались сложнее, больше крупных валунов, которые приходилось дробить взрывчаткой или обходить стороной. Взрывные работы проводил специалист из районного управления, пожилой мужчина в защитной каске с красной полосой. Он аккуратно закладывал небольшие заряды аммонала в трещины камней, дробя их на управляемые фрагменты. «Осторожнее с этими камнями», — предупреждал он молодых рабочих. «Порода здесь слоистая, может расколоться непредсказуемо». Но в целом работы шли по плану. К концу второй недели западный склон тоже был готов к посадкам. Еще 60 гектаров бросовой земли превратились в аккуратные террасы. «Виктор Алексеевич», — подошел ко мне вечером Володя Семенов, — «а что скажете про эксперимент с новыми сортами?» «Какой эксперимент?» «Ну, мы с ребятами думали, Может, стоит попробовать не только картошку сажать, овощи там, ягодные кустарники. Идея показалась интересной. Действительно, зачем ограничиваться одной культурой? Хорошая мысль, согласился я. Давайте на части террас попробуем смешанные посадки. Картофель как основную культуру, а между рядами капусту, морковь, свеклу. А саженцы где взять? Съездим в районный питомник, закажем. Или сами вырастим в теплицах. Энтузиазм молодежи был заразительным. Простая задача террасирования склонов превращалась в комплексный эксперимент по освоению новых земель. Главное, не забывать о научном подходе, напомнил я. Ведите точные записи урожайности с каждого участка, наблюдайте за развитием растений. Через год у нас будут данные для выводов. Вечером, возвращаясь домой, я любовался результатами работы. Склоны за березовым оврагом преобразились до неузнаваемости. Вместо хаоса камней и сорняков теперь поднимались ровные террасы, засаженные картофелем и травами. Через месяц здесь зазеленеют первые всходы. А к осени соберем урожай с участков, которые еще недавно считались безнадежными. 120 гектаров дополнительной пашни – серьезный вклад в экономику совхоза. Через три дня после завершения картофельных посадок я получил долгожданную телеграмму из Ленинграда. Институт растениеводства сообщал о готовности семян индийской горчицы к отправке. Скоро можно будет приступать к самой сложной части программы – очистке земель бывшего кожевенного завода. Утром я поехал на территорию завода вместе с Кутузовым, чтобы еще раз проверить готовность участков к посеву растений-очистителей. Лаборант привез с собой портативный пыхометр и набор индикаторных полосок в пластиковой коробочке. «Как думаете, известкование помогло?» – спросил он, надевая резиновые перчатки желтого цвета. «Посмотрим», – ответил я, доставая из рюкзака саперную лопатку. «Берите пробы в тех же точках, где месяц назад». Территория завода выглядела совершенно по-другому. Серо-бурая почва приобрела более светлый, коричневатый оттенок. Исчез едкий химический запах, который раньше першил в горле. Кое-где даже пробивались первые сорняки, верный признак снижения токсичности. pH поднялся до 5,2, доложил Кутузов, опустив электрод в почвенную суспензию. Раньше было 2,8, известкование сработало, а концентрация металлов, тут нужен лабораторный анализ, но визуально почва стала менее агрессивной. Он указал на проклюнувшиеся ростки подорожника. Эти растения не выжили бы в прежних условиях. Я записал показания в блокнот, отмечая участки для различных типов посевов. План продуман до мелочей. Наименее загрязненные территории засеем горчицей и рапсом, среднезагрязненные – подсолнечником, а самые проблемные участки засадим ивами и тополями. А бактерии готовы к применению, уточнил я. Готовы. Вчера закончил последнее размножение культур. Кутузов похлопал по металлическому бидону, стоящему в кузове УАЗика. 5 тонн бактериальной суспензии. Концентрация – 12 миллионов клеток на миллилитр. К полудню к территории завода подъехала колонна техники. Руководил операцией Петрович, которому я доверил координацию всех работ. «Начинаем с периферии», – объяснил я, разворачивая план участка на капоте машины. «Здесь загрязнение минимальное, можно сеять обычными методами. Первым делом мы засеяли участки в 200 метрах от эпицентра загрязнения. Здесь концентрация токсинов была невысокой, а кислотность после известкования приблизилась к норме. Сеялка легко проходила по обработанной почве, равномерно распределяя семена рапса ярового. Норма высева, уточнил тракторист Мишка, регулируя высевающие аппараты. 12 килограммов на гектар, ответил я, сверяясь с записями. И заделка неглубокая, 2-3 сантиметра. Рапс шел первым по плану как наиболее неприхотливая культура, способная расти на бедных почвах. К тому же его мощная корневая система хорошо рыхлила землю, улучшая ее структуру. Следом мы принялись за участки средней загрязненности. Здесь использовали семена индийской горчицы, прибывшие из Ленинграда. Мелкие темно-коричневые семечки размером с маковое зерно выглядели невзрачно, но именно они должны были извлечь из почвы основную массу тяжелых металлов. А правда, что эта горчица хром высасывает, поинтересовался Колька, помогая загружать семена в бункер сеялки. Правда, подтвердил я. В листьях и стеблях накапливается до 2% металлов по сухому весу, больше, чем в руде. И что потом с ней делать? Скосим, высушим и сожжем. Золу захороним как токсичные отходы. Самыми проблемными оказались участки непосредственно у бывших очистных сооружений. Здесь обычная сеялка не проходила, Почва была слишком плотной и комковатой. Пришлось использовать ручной посев. «Дядя Вася, здесь будем сажать подсолнечник», — сказал я, раздавая рабочим мешочки с крупными полосатыми семенами. «Лунки делайте глубиной 5 сантиметров, через полметра друг от друга». «А зачем так редко?» — удивился старый механизатор. «Обычно гуще сеют. Здесь условия тяжелые», — объяснил я. «Каждому растению нужно больше места для развития корневой системы. Подсолнечник выбрали не случайно. Эта культура славилась способностью извлекать из почвы свинец и кадмий, накапливая их в стеблях и листьях. А мощные корни проникали на глубину до 2 метров, очищая глубокие слои грунта. Особое внимание уделили посадке древесных пород. Саженцы ивы белые тополя черного привезли из районного питомника, однолетние прутики длиной около метра с хорошо развитой корневой системой. «Сажать будем в шахматном порядке», – инструктировал я Федьку, который руководил посадочной бригадой. «Расстояние между деревьями 3 метра, между рядами – 4. А поливать как часто?» – спросил молодой рабочий, выкапывая посадочную яму. «Первый месяц через день, потом реже. Деревья должны привыкнуть добывать воду самостоятельно. Ивы и тополя планировались как долгосрочные очистители. Их корни будут работать годами, постепенно извлекая металлы из глубоких слоев почвы, а быстрый рост позволит через 3-4 года получить значительную биомассу для утилизации. Но главным козырем была бактериальная обработка. После завершения посевов мы принялись за внесение культур микроорганизмов, привезенных Кутузовым. «Разводим суспензию водой 1 к 10», — объяснял лаборант, помогая заправлять поливочную машину. «Норма внесения 500 литров на гектар, поливочный агрегат по 3, переделанный из старой молочной цистерны, медленно двигался по участкам, разбрызгивая бактериальную суспензию через систему форсунок. Жидкость имела слегка мутноватый оттенок и легкий запах болотной тины. А как работают бактерии?» – поинтересовалась Галя. Девушка внимательно следила за всеми новшествами, записывая детали в тетрадь. «Они окисляют металлы, переводят их в растворимые формы», – пояснил Кутузов, не отрываясь от регулировки форсунок. «Растения легче поглощают такие соединения корнями, то есть бактерии как помощники растений, именно так, симбиоз называется». К вечеру мы обработали 80 гектаров территории бывшего завода. Участки, засеянные различными культурами, аккуратно отмечались табличками с указанием даты посева и типа растений. Каждая зона получила порядковый номер для ведения точной отчетности. «А когда первые всходы ждать?» – спросил Петрович, оглядывая проделанную работу. «Рапс и горчица взойдут через неделю», – ответил я. «Подсолнечник чуть позже, дней через 10, а деревья приживаться будут месяц. И сколько времени понадобится для полной очистки?» «По расчетам, за 3 года концентрация металлов снизится до безопасного уровня, но заметный эффект увидим уже этой осенью.